Вопреки моим ожиданиям, ни теща, ни своячница не сумели убедить жену пересмотреть свои взгляды на вегетарианство. По выходным теща спрашивала по телефону. «Йонхи по-прежнему не ест мясо?» Даже тесть, за все время нашей совместной жизни с его дочерью, ни разу не соизволивший набрать наш номер, однажды позвонил и отругал ее. Возбужденный громкий голос, рвавшийся из трубки, доносился и до меня. «Что ты там вытворяешь? О себе только думаешь. А что должен делать твой муж? Он ведь в самом расцвете сил!» Жена лишь слушала, даже обычные «да» или «нет» не произносила. «Почему ты не отвечаешь? Ты слышишь, что тебе говорят?» На плите в кастрюле для супа закипела вода, и жена, молча положив трубку на стол, ушла на кухню. Ушла и не вернулась. Пожалев тестя, напрасно изрыгавшего ругательства, которые не доходили до адресата, я поднял трубку. «Извините, отец». «Нет, это я должен извиняться». Такое от патриархального тестя я услышал впервые за все 5 лет, что знал его, и очень удивился. Проявлять внимание к кому-то, выражать заботу, просить прощения — все это как-то не вязалось с ним. Он воевал во Вьетнаме и даже получил орден за военные заслуги, что было самым большим достижением в жизни этого человека, говорившего всегда настолько громким голосом, насколько твердой волей он обладал. «Я во Вьетнаме 7 вьетконговцев!» Начинавшись этими словами рассказ из его репертуара, и мне как зятю довелось услышать пару раз. Жена говорила, что росла, терпя от отца удары палкой по голени до 17 лет. «И без того, в следующем месяце я собирался в Сеул. Приеду, посажу ее перед собой и поговорю как следует». В июне день рождения тещи. Дом родителей далеко, поэтому живущие в столице дети поздравляли мать по телефону и отправляли подарки по почте. Но как раз в начале мая семья своячницы переехала, и родители решили навестить детей, чтобы заодно посмотреть на более просторную квартиру старшей дочери. Так и получилось, что встреча родственников во второе воскресенье приближающегося июня становилась самым большим событием за несколько лет. Открыто никто ничего не говорил, но было очевидно, что в этот день семья приготовилась вынести порицание моей жене. Не знаю, догадывалась она об этом или нет, но, как и прежде невозмутимо, без суеты, проживала день за днем. Если бы не ее упорное нежелание выполнять в постели супружеские обязанности, она ложилась спать в джинсах, со стороны наши отношения казались бы вполне нормальными. Но с каждым днем она, продолжая худеть, изменялась, и когда на рассвете, найдя ощупью будильник и нажав кнопку, я с трудом заставлял себя встать, то видел ее, ровно лежащую на спине с открытыми глазами. И была она уже не такой, как раньше. После того злополучного ужина, устроенного руководством фирмы, коллеги некоторое время относились ко мне с подозрением. Но как только запущенный мной проект начал приносить доход, и довольно ощутимый, все как будто кануло в лету. Иногда я думал, что нет ничего плохого в том, чтобы жить со странноватой женщиной. Жить как с чужим человеком. Или нет, как со старшей сестрой, которая готовит, накрывает на стол, убирает квартиру, или даже как с приходящей домработницей. Но моего возраста мужчине, который привык регулярно заниматься сексом с женой, пусть даже без особых эмоций, терпеть длительное половое воздержание очень нелегко. Случалось, вернувшись домой поздно ночью после попойки с коллегами, под воздействием алкоголя я брал жену силой. Заломив сопротивляющиеся руки, стаскивал с нее штаны и при этом чувствовал неожиданное возбуждение. Она ожесточенно сопротивлялась, но иногда, в среднем 1 раз на 3 попытки, мне удавалось, выдавив из себя площадную брань, проникать в нее. В такие минуты жена словно превращалась в одну из так называемых «утешительниц», сексуальных рабынь, которые обслуживали японских солдат в годы Второй мировой войны, и лежала с застывшим лицом, уставившись в темный потолок. Я кончал свое дело, и она, сразу же отвернувшись, с головой накрывалась одеялом. Пока я принимал душ, она, должно быть, приводила себя в порядок и, закончив играть свою незавидную роль, лежала с закрытыми глазами так спокойно, будто ничего не произошло. Такие минуты меня охватывало странное и мрачное предчувствие. Пусть я уродился толстокожим и никогда не испытывал никаких предчувствий, темнота и тишина спальни заставляли меня сжиматься от страха. Наутро я с нескрываемым отвращением смотрел на плотно сжатые губы жены, которая сидела за столом в полоборота ко мне и не реагировала на мои слова. На ее лице было написано, что она прошла через огонь и воду, преодолев все невзгоды, выпавшие на ее долю, и я ненавидел ее. Был вечер за 3 дня до назначенной встречи с ее родственниками. В тот день в Сеуле стояла жара, побившая все рекорды, и во всех зданиях, больших и малых, работали кондиционеры. Я вернулся домой, уставший от холодного воздуха, продувавшего офис с утра до вечера. Открыв входную дверь, я тут же поспешно захлопнул ее за собой, увидев жену. А все потому, что мы живем в доме, в котором квартиры расположены как в гостинице, по обе стороны коридора. И я испугался, что кто-то в этот момент может ненароком пройти мимо. Жена в одних серых легких шортах, с обнаженным верхом, сидела за маленьким столиком перед телевизором и чистила картошку. Под выпиравшими ключицами виднелись ее груди, почти незаметные на фоне худых ребер. «Почему ты разделась?» — спросил я, пытаясь улыбнуться. Не поворачивая головы, продолжая чистить картошку, жена ответила. «Жарко». «Подними голову». Я сказал это про себя, стиснув зубы. «Подними голову и засмейся, покажи мне, что ты шутишь». Однако она не смеялась. Стрелка часов приближалась к 8. Дверь на лоджию оставалась открытой, в квартире не могло быть жарко. Плечи жены покрылись пупырышками, похожими на кунжутные семечки. Куча картофельных очисток лежала на подстеленной газете. Рядом возвышался холмик из более чем 30 картофелин. «Что ты будешь с этим делать?» — спросил я как можно спокойнее. «Потушу». «Вот это все?» «Да». Я выдавил улыбку, ожидая, что и она улыбнется мне в ответ, однако она не улыбнулась. Даже не посмотрев на меня, сказала: «Просто я ужасно хочу есть».